Лёва, праздничный, цветок, обернутый рабочей курткой, тоже красовался в первом, вроде как пожухлом августовском ряду. Только чаровал окружающих с противоположной стороны, близкой к трибуне. Манерничая, «Да с кем вы сравниваете меня?» Он вроде как упоенно читал что-то в записной книжке. Часто отрывался и, запрокинув ухоженную голову, живописно смотрел в потолок. Так мечутся девчоночки на экзаменах, зубрят трудные уроки. Но те, в отличие от этого общественного ухажера, не думают о себе, о своем сиюминутном эффекте. Коммунисты снова вскинули руки, приняли постановление в целом. Я снова подумал, хоть бы сразу начали персональное дело, не прерывались. Мне не хотелось встречаться ни с Семеном, ни с Левой артистом, сыт вчерашним и злопыхательством, и вымученный жалкой улыбочкой, и чуть ли не лакейски преданным взглядом. Все временно, как в теории вождя всех народов, выгодный союз на данном этапе. И я не больше, как антоновский попутчик. Председательствующий сказал: «Перейдем к следующему вопросу. Где наши особо отличившиеся?» Поискал глазами Поликарпова и Саночкина. «Ага, здесь, рядом. Я думаю, мы долго не задержимся. Бюро выяснило все обстоятельства». И жестом руки пригласил к трибуне главного инженера. Тот, как во время разбора аварии, начал веско печатать слова. «Вы, товарищи, читали приказ по станции, поэтому суть проблемы знаете. Но я хочу предупредить вас. Мы разбираем их не столько за то, что они допустили аварию, сколько за ложь, за попытку скрыть эту аварию». Партийный люд притих, насторожился. В неприятной тишине тяжело прозвучали шаги главного, такие же размеренные, чеканящие. «Только ты и сказал?» — председательствующий потребовал. «Товарищ Поликарпов, расскажите, что у вас произошло?» Семен встал, неуклюже повернулся лицом к присутствующим. Десятки глаз, пытливых, серьезных, уставились на него. И не выдержал, кажется, их неокрепший вожак, повернул голову в сторону. Знать ложь, о которой четко, по-армейски доложил главный инженер, успела нарушить его цельность. «Что, так и будем молчать?» — подтолкнул ведущий собрание. «А чего оправдываться? Был грех, виноваты». «Кто предложил скрыть аварию?» Семен глянул на председательствующего, качнул свои тяжелые, кажется, неподъемные руки. «Если бы знать, как-то стихийно получилось. Я до сих пор понять ничего не могу. Если ошибся, так между нами, начальниками смен, уговор. Сдаешь вахту, проверь, выведены ли накладки. И все было хорошо». В подробности вдаваться не хотели. Кончилась смена, каждый спешил домой, и за аварию виновники получили уже свое морально и материально, поэтому натяг уздечки резко ослабили. «Решение бюро считаете справедливым?» «Я сам голосовал за выговор с занесением. Ну что ж, садитесь. Товарищ Саночкин». Лёва вышел к трибуне быстрым спортивным шагом, как на сцену. «Нет, нет, все-таки какой-то многоопытный казуист-невидимка», разрядил хвастливо Лёву. «Ах, как полыхает алая водолазка!» И выдавал его тут на показ за человеческий цветок. «Вы же посмотрите!» Ланиты пестика тоже румяны. О чувственных пунцовых губах и речи нет. Тычинки прибраны волной и вроде бы покрыты лаком. На этом скротке виднелось, я заморгал глазами, не веря себе. Да, из треугольничка окна, направленного острием вниз и образованного лацканами курточки, грудь словно кричала немо: «Ад!» Лёва однажды похвалялся перед нами: «Камераат, в этой водолазке голландская друзья прислали». И помню все фасадное слово, написанное размашисто наискосок: «Камераат». Так случайно ли в такую символическую рамочку помещается рекламная частичка слова? Да не оттуда ли, из мрачных глубин, и произрастает эта наркотическая маковка? Я заслонил глаза рукой. «Боже! Впору хоть говори на безбожном собрании, свят, свят, свят!» Бегло окинув сидящих в комнате, Лёва заговорил с дрожью в голосе. «Мне очень неудобно, товарищи, смотреть вам в глаза. Моя вина и как диса, и как коммуниста в том, что я пошел на сделку с совестью. Мне хотелось поддержать авторитет нашего молодого парторга». Семен привстал некрасиво, горбатясь. «Ты что говоришь?» — почти прокричал он. «Не мешайте, Поликарпов!» Недовольно, повелевающе махнул рукой председательствующий и поспешно кивнул Леве. «Продолжайте, Лев Маркович, вы, кажется, искренний». «Что ты говоришь?» — уже взаправду закипел Семен. Брови сошлись на переносье в тройную грозную складку. Председательствующий постучал по графину. «Выведем, Поликарпов!» Из зала тоже поддержали его. «Чего рот затыкаешь? Заварил кашу? Так сиди, помалкивай!» Парторг умолк. На бледных скулах надулись желваки. Лёва взял графин, наклонил его. Горлышко заплясало на кромке стакана. Вода была газированной, пузырилась. Лёва утолил первый зной и продолжал. «Я тоже не знаю, кто предложил скрыть аварию, но оправдание, будто бы ложно сработала защита, придумал Поликарпов. Если уж и начал, буду откровенным до конца. Он же предлагал мне, может, свалим вину на щитового? Нам все-таки вера». Впервые услыхал коллективный ропот. Особенно надсажался тот обозленный картежник, фамилия которого, кажется, Тьмутин. Корабел словно обмер. Ни малейшего движения, руки сцепил на коленях в крепкий замок. На скулах шевелились желваки. Лёва, переждав шум, начал каяться. «Свою вину, товарищи коммунисты, я признаю, действительно лгал. Но решение бюро считаю все-таки излишне строгим. Я приехал сюда по комсомольской путевке, мерз в палатках, честно выполняя все комсомольские нагрузки. Да многие присутствующие здесь знают об этом. Не найдется на стройке человека, который бы сказал, Саночкин плохо работал. И поверьте, очень обидно получать выговор с занесением. Прошу вас, если можно, простите. У меня это первое персональное дело. Я даю вам слово, больше со мной ничего подобного не повторится». Запалившийся Лёва посмотрел на стакан невыпитой воды. Газ уже вышел. Лёва облизнул повявшие пересохшие губы, и убитый, сама скорбь трагедия, пошел прочь. Председательствующий не остановил его. И никого это не задело. Напротив, коммунисты проводили Саночкина вроде бы потеплевшими взглядами. «Кто желает выступить?» К трибуне, словно к финишу, говоря беспрестанно «я», устремился невысокий подвижный мужчина, все тот же Тьмутин. Как тогда в электричке, передернул плечами и начал с подъемом. «Я считаю Саночкина одним из лучших дисов и порядочным человеком. Я знаю, Поликарпов на коленях упрашивал его, давай скроем аварию. Это позор для парторга. Я был на фронте, приходилось встречаться с малодушными людьми, и мы сурово наказывали их. Мы знали, трусливый человек хуже врага. И сегодня я предлагаю Поликарпову объявить выговор с занесением в учетную карточку, а Саночкину хватит и простого выговора. Вы, товарищи коммунисты, слышали и видели, как он терзается». Тьмутина сменил высокий желчный парень. «Я пока кандидат», — заявил он, «но прошу к моему голосу прислушаться». И бухнул на стол президиума два альбома. «Мне давали 30 рублей на фотографии передовиков. На днях я пришел сдать отчет председателю правкома. Там оказался и Поликарпов. Что, думаете, он сказал мне? Ты, говорит, половину денежек на себя истратил. Совесть, говорит, надо иметь, понимаете? Такое подумать о молодом коммунисте. Вот ваши альбомы, Поликарпов. Еще монтаж висит в коридоре, посмотрите. И не думайте, пожалуйста, что все такие же очковтиратели, как вы». «Прошу слово для справки». С поднятой рукой встал Поликарпов. «Я никаких альбомов не заказывал. Впервые слышу. Председатель правкома, вы думали, ложью свалите меня? Я разберусь с твоим ловкачеством. Шито-крыто и иголка спрятана. А ты, кандидат, как думаешь вступать в члены партии? После таких бессовестных инсценировок передовиками производства занимаются профсоюзы. И денег на мероприятие у меня, секретаря партбюро, нет. Ни 30 рублей, ни даже 30 копеек. У вас для фантазии даже искры не хватило. Председательствующий, по-моему, сделал зигзаг. Может, прекратим прения? Не дело собрания разбираться мелкими склоками. Кто за это предложение, прошу голосовать. Как? Уже? Меня бросило в жар. Я чуть было не закусил удила. В такие минуты я способен на подвиги. Осмотрелся, сдерживая себя. Сидят все, тишина. Неужели всем все ясно? Тогда почему молчат? Я встал. У меня вопрос, можно? Председательствующий заморгал глазами. Посторонний? На закрытом собрании посторонний? И голос его зазвенел. Вы кто, товарищ? В президиуме зашептали. Из редакции. И он вдруг посветлел, закивал круглой массивной головой. «Да-да, что у вас?» «Вахта состоит из трех человек, так кажется. Мне бы хотелось услышать мнение и третьего вахтенного». «Третий, знаете, беспартийный. Но когда дело касается чести...» «Один свидетель не свидетель», — говорит римское право, «и этим принципом пользуются все народы». «Понимаю вас, однако и нас поймите, здесь не народный суд, представьте». Два коммуниста спорят, а беспартийный решает, кто из них прав, кто виноват. Неужели мы, целая партийная организация, не можем выяснить истину? Да, конечно. Кто скажет? Не верю, что парторганизация в состоянии разобраться с этим делом. Сказать прямо в глаза? Сразу видно. Тертый мужик 30-ми годами нашей печальной истории. Попробуй свернуть такого с укороченного, безопасного, но тупикового пути. Я сел, переживая недоумение и досаду. Сосед мой зашептал. «Зря встреваешь. Начальство не выгораживает парторга. Стало быть, человек он толковый, не вьется ужом. По опыту знаем рабочей академии». «Тогда вы почему не выгораживаете, если он толковый?» «Зачем?» — последовало искреннее удивление. «Не казним ведь?» И улыбнулся, как и должно человеку, прошедшему рабочую академию, с наставительной почтительностью. Когда у парторга выговор, он к нам, рядовым, отзывчивей. Как же? Наше право снять с него клеймо или не снимать, свалить вот его или защитить. Шакалы потявкали и хвост прижали, не пошло дело по их знакам. Вот как оказывается, битый парторг выгоден и начальству, и рядовым коммунистам, потому что не сможет быть принципиальным на все 100%. Так что же получается? Сегодня Корабелу ставят клеймо? Товарищ Поликарпов, что скажете в заключение? Семен встал, вздохнул глубоко. Штангист, вес нужно взять немалый. Посмотрел на Леву, тот стоял в дверях с обратной коридорной стороны. Чувственные, повявшие было губы, словно напомадили здесь. Они вновь были пунцовые, форменные и растянулись в ехидненькую торжествующую улыбочку. И выражение лица Семена скисло. У Левы складно получилось. Несколькими словами он уронил парторга, психологически обыграл, выйдя вторым, подогрел сторонников, и один из них — я. У кого еще так получится? И начал трудно, неохотно, вроде бы обреченно. Никого я скрывать аварию не просил. Долев может подтвердить это. На коленях я тоже не стоял. Не храмовая фигура Дис. Сваливать вину на кого-то не привык. Председательствующий перемигнулся с главным и осмелел. «Все отвергли. Ни в чем не виноваты. Садитесь. Мы ожидали от вас большего. Будем голосовать, товарищи». И Поликарпову объявили выговор с занесением в учетную карточку. А Леве без занесения. Домой я добирался один.